и все сидевшие вокруг стола теперь смотрели на эту ногу, как на некоторое удивительное явление природы, как будто эти формы, вкупе с прочими, не были представлены в полной гармонии на Литфондовском пляже. Темные волосы ее были растрепаны, горели ярко-синие глаза, но с фиолетовым проблеском. «Перестань на меня орать!» Грубейшим образом гаркнула она на мужа, хотя тот вовсе не орал, но лишь взывал. Тут в ее поле зрения попал явно любующийся ею Капелиович с его бородою, одолженной у могучей кучки. «Лев Бенедиктович, вы знаете, в чем разница между обычной цензурой и нашей простой советской цензурой? Обычная цензура лишь вырезает опасные места, а наша цензура из цензур требует, чтобы автор в опустевшее место еще вписал что-нибудь с ее точки зрения возвышенное. Она требует любви к себе. Вот в чем разница, Лев Бенедиктович». «Я всегда называл эту Таньку женщиной-мыслителем», — возгласил человек, просидевший 8 лет на шарашке вместе с Солженицыным. «Давайте, друзья, выпьем 2 раза за эту женщину и за этого мыслителя». На некоторое время вокруг стола воцарился беспечный галдеж. Все стали чокаться, кто стаканом, которых не хватало, кто пол-литровой банкой, из которых 3 вскоре были побиты, а кто и пластмассовым стаканчиком для бритья, который был 1. Танька все-таки и после этого тоста потребовала к себе дополнительного внимания. Она хочет поставить 1 очень важный вопрос. «Черт бы вас побрал, это вопрос для всей поэзии, вернее, для всей нашей литературной среды. Вопрос ставится так. Что вы выбираете? Предательство или страдание? Мне кажется, что после хрущевского опороса наши мальчики склоняются к первому. Они забздели, что их перестанут печатать и выпускать за границу. После 1963-го страшно оскандалились и обосрались. Предали, по-блядски предали нашу «The Lady Most Beautiful and Immaculate». Что я имею в виду? Поэзию, говнюки! Неужели и этого вы не понимаете? Вам дан поэтический дар, а вы его расходуете, чтобы умаслить кретинических хмырей аппарата. Этот!» Обвиняющим, но явно любовным пальцем она тыкает в своего мужа. «Этот катает свою мегаломаническую бредовину на 4500 строк. Господа, те, кто не читал, сейчас я преподнесу вам сюрприз. Оказывается, Россия сучьей своей утробой произвела 3 великих сынов — Пушкина, Толстого и... ну, кого 3-го-то? Не догадываетесь?» Тот Подгорский ляпнул. «Достоевского!» А Ралиса, кочевая при помощи кисти своей левой руки, предположила. «Ахматову!» Тут все загалдели вокруг, и особенно выделился Григ Барлахский. «Что за безобразие в самом деле? Ахматова все-таки не сын, а дочь!» «Ленина, мудилы грешные!» — закричала своим женским басом несравненная Татьяна Фалькон. Она, между прочим, была известна своим пристрастием к матерщине. «Ленин Владимир Кузьмич, что ли, или как его там, был объявлен 3-м великим сыном России. 3-й по рождению, но главный по значению — мессия». «Как это у тебя, Янчик, сказано? В России Ленин лишь нарождается, а баба пьяная в грязи валяется». Ну, не злись на неточную цитату. Ну, и, как говорится, не только наш плут горазд по части цыковских восхвалений, но даже гений наш оскоромился. «Антоша, о тебе говорю, о твоем ленинском флакончике. О Лонжумо, конечно, о ней». «Уберите Ленина с денег».